Вечером, совместное обучение с Морозовой. Такое затишье вызывало подозрения. Я привык, что когда ничего не происходит, то это предвестник бури. И чем дольше ничего не происходило, тем сильнее становилась буря. Возможно, это предрассудки, но со мной почему-то оно всегда работало именно так, а не иначе. Алеев, несмотря на предложение, не торопился давать мне информацию, касающуюся его проклятия. За прошедшую неделю ни я, ни он не поднимали этот разговор. Тут было два варианта: либо он до сих пор копал информацию, либо сомневался, стоит попробовать или нет. Что касается других учеников, явных успехов никто особо не проявлял. Разве что до Волкова стало доходить, что остановку времени и магию пространства можно совмещать самыми разными способами. Например, телепортировать предметы, находящиеся вне замыкающей зоны времени. За то, что я заметил, так это слаженность группы. Если раньше они сражались больше сами по себе, то теперь они отдаленно напоминали боевой отряд. Им, конечно, еще учиться и учиться, такому даже за год научиться непросто, но все же, так бы и продолжалась рутина, если бы одним вечером, до прихода Морозовой, у меня не зазвонил телефон с незнакомым номером на дисплее. Мне сразу стало интересно, кто это, поэтому я ответил: «Слушаю, Алексей Дмитриевич Воронов», — из динамиков раздался хриплый мужской голос. «Допустим, кто говорит, это не важно, важно другое. Мы похитили вашу двоюродную сестру, Светлану. Мы знаем, что вы питаете к ней теплые чувства. Если хотите увидеть ее...» «Нет, я не питаю к ней теплых чувств. Кто вам вообще такую чушь сказал?» Я услышал, как на другом конце линии кто-то растерялся. «Звоните главе рода Вороновых и с него требуйте выкуп. Вот ведь злобные спамеры». С этими словами я сбросил вызов и закинул номер в черный список, даже не подозревая, какой головной болью для меня это обернется. А ведь так хотелось, чтобы мои родственнички немного пострадали. Глава 22. Светлана сидела связанной на стуле и зло смотрела на двух похитителей. Мужчины прятали внешность за иллюзорными артефактами, так что она их различала только по голосам и телосложению. Первый обладал хриплым простуженным голосом и был весьма массивен и неповоротлив, второй будто в противовес ему был худым и имел тонкий голосок, так что сначала она вообще подумала, что это подросток. Помимо них она слышала и других, но к ней в помещение заходили только эти двое. К сожалению или счастью, они создавали впечатление отпетых идиотов. «Он сбросил звонок», — сказал толстяк, глядя на своего товарища. «В смысле сбросил?» — в сердцах ответил худой. «Она же его сестра. Я вам говорила, Алексею на меня плевать. Не ту цель вы выбрали для шантажа», — устало вздохнула Светлана. «И почему именно с ней вечно должны происходить плохие вещи? Не придет он меня спасать. Свяжитесь с моим отцом, так хотя бы в выигрыше останетесь». «Молчи», — рявкнул толстяк, но вреда ей причинять не собирался. «Еще бы он стал вредить аристократке. Он еще меня заблокировал», — возмутился он, когда вызов не прошел. «Позвони ему с другого номера», — предложил худой. «Будем угрожать, что начнем ее пальцы по одному присылать». «Нет, пожалуй, она недооценила их идиотизм. Это не похитители, а суицидники с кашей вместо мозгов. И как только они умудрились ее похитить средь бела дня на улице. ТЦ, похоже, это она расслабилась. Во-первых, я с рождения не чувствую боли. Алексей об этом знает. Во-вторых, ему все еще на меня плевать. Вы ему хоть обзвонитесь, он не придет меня спасать», — говорила Светлана, но этот дуэт ее даже не слушал. «Пошел гудок», — радостно воскликнул толстяк. «На громкую вруби», — добавил худой, встав рядом со своим приятелем. «Опять вы?» — Светлана услышала голос двоюродного брата. «Еще раз, мне на нее плевать. Чем сильнее вы ослабите Вороновых, тем больше я буду вам благодарен. А теперь оставьте меня в покое», — в телефоне раздались гудки. «Опять сбросил?» — тихо произнес толстяк, удивленно хлопая глазами. «Потому что он ненавидит мою семью. Кто, по-вашему, захватил власть в роду и взял то, что ему причиталось по праву?» Светлана чувствовала, что такими темпами у нее сдадут нервы. «Вы понимаете, что пытаетесь шантажировать его пойманным врагом?» К сожалению, Светлану никто не собирался слушать. «Студенты вымотали?» — спросила Мария Игоревна, угощая меня чашечкой кофе. «Что ж, сейчас я и впрямь выглядел нервным. Или из-за турнира, если бы», — ответил я, кладя на стол приготовленное мной печенье. «Третий день подряд звонят без остановки. И где только новые номера берут, я же все их блокирую. Что за шутники пошли?» — цокнула языком библиотекарша, кладя на стол свое блюдце с кофе и садясь напротив меня. Академическую базу данных тоже недавно взломали и вирус занесли. А когда нашли виновников, знаете, что они сказали? Они подумали, что это будет весело, что у таких только в голове. Нам с вами остается только гадать, согласился я с женщиной и пригубил кофе. Крепкий, однако, еще и с ореховым вкусом. Какой интересный сорт. Подарок друзей из аномалии. Вкуснее кофе вы не найдете, поверьте, улыбнулась Мария и надкусила печенье. Какое сладкое. Подскажите рецепт, будет наконец чем в ответ удивить бывших коллег. Без проблем, завтра подарю вам его вместе с медовиком, подмигнул я Марии. В таком случае с меня тоже подарок, искренне улыбнулась в ответ библиотекарша. Такие моменты здорово разбавляли повседневную рутину. С Марией Игоревной я, можно сказать, сдружился, и чего таить, с ней было приятно проводить время за кофе или чаепитием. Тем более она за просто так помогала мне с подготовкой турнира, предлагая самые разные идеи. Дошло до того, что по моему совету она стала вторым консультантом. Женщина, к слову, не возражала, скорее наоборот. Как она сама выразилась, разнообразие в жизни еще никогда не шло ей во вред. Слушайте, я вот что подумала. Вы не думали сообщить Академии и разобраться с шутниками? Вырвала меня из мыслей Мария Игоревна. Нет, шутники нацелены сугубо на меня, да и они вряд ли являются студентами Академии, покачал я головой. Идти на поводу я у них не собираюсь, даже если они слегка действуют мне на нервы. Мария Игоревна наверняка с самого начала поняла, что речь идет не об обычных шутниках. Никто в здравом уме не стал бы провоцировать аристократа просто так. И то, что она неожиданно захотела помочь, меня сильно удивило. «У меня есть идея. Подождите 5 минут», — сказала Мария Игоревна, после чего встала из-за стола и куда-то ушла. Меньше чем через 5 минут она вернулась с каким-то непонятным артефактом в руке. Выглядел он как маленький синий куб. Это отслеживающий артефакт. Если не вдаваться в подробности его работы, оно отслеживает сигнал электронных устройств. Он мне помог вычислить хакеров, взламывающих базу данных Академии. Но это большой секрет, подмигнула мне женщина. Это разве не военная разработка? Удивленно спросил я. Академия — это не ИСП. Откуда у них вообще могут быть такие игрушки? Тем более у библиотекарши, которая пусть даже раньше ходила в аномалии. Очень вряд ли, тем более там гораздо больше ограничений, чем может показаться. Да и Аристарх Евгеньевич отдал этот артефакт для нужд Академии. И раз уж на кону стоит ментальное здоровье одного из наших новых профессоров, то значит его можно использовать по назначению, забавным способом интерпретировала слова ректора Тарасова. Так что почему бы им не воспользоваться? Все, что нужно, это чтобы вам снова позвонили на номер. Что ж, премного благодарен, Мария Игоревна, довольно улыбнулся я и положил телефон на стол. Кстати, на чем за вами заехать сегодня вечером? Предпочтете автомобиль или прокатиться с ветерком на мотоцикле? Конечно же второе, кокетливо улыбнулась она. За что мне такое наказание? Размышляла Светлана, расхаживая кругами по комнате. Прошло 3 дня, а у ее похитителей ума не прибавилось. Ну почти. Они хотя бы догадались не держать девушку привязанной к стулу несколько дней. Куда она со своими силами вообще могла сбежать? Да никуда. Что она также поняла, ее похитители не торопились отправлять письмо отцу. У нее с ним, конечно, напряженные отношения, но уж игнорировать похищение родной дочери он не мог. Остальные аристократы его попросту бы не поняли, да и сама девушка об этом бы молчать не стала. К тому же, чем больше они тянули со временем, тем больше был риск, что будет вовлечена ИСП. Они, конечно, вечно были нагружены делами, но уж для поиска аристократа нашли бы людей для расследования, и тогда похитителей ждала бы непростая участь. Как ни посмотри, происходящее было пустой тратой времени. Она могла бы учиться, лечить людей, а вместо этого умирала со скуки в 4 стенах. С какой стороны ни посмотри, плюсов в этой ситуации нет. Однако чего Светлана не ожидала, так это в один момент услышать крики снаружи. За какофонией звуков она ничего не могла разобрать, за исключением мольбы о помощи. Через минуту все закончилось. На всякий случай она встала подальше от стальной двери и не зря. Что-то странное разрезало ее петли, после чего дверь сама упала вниз, подняв в воздух цементную пыль. Стоило той осесть на полу, как девушка увидела своего брата. «Не думала, что ты придешь меня спасти», честно призналась Светлана, даже не думая скрывать удивление. «Они умудрились вывести меня из себя», холодно ответил Алексей, после чего повернул голову ко входу. «Скоро сюда приедет ИСП, они тебя заберут. Передай дяде, чтобы к тебе охрану поставил, иначе охрана понадобится уже ему. Еще чего мне не хватало прибирать за ним грязь». «Хорошо», — склонила голову Светлана. «Пожалуй, ей предстоит очень тяжелый разговор с отцом, но брату она все же была благодарна. Пусть он и говорит, что они его просто достали, но Алексей мог и дальше игнорировать этих людей, и тогда девушке точно бы не поздоровилось. Вот о чем я не мог подумать, так это о внезапном привете из прошлого. Кто бы мог подумать, что саламандры окажутся такими злопамятными? Подумаешь, я их группу положил в последний раз, когда ходил в аномалию за Цербером. Они шли меня ограбить. Что ж теперь, я должен был дать им все нажитое честным трудом. Еще чего, нет бы отпустить ситуацию, тем более я искателем временно не работаю. Однако саламандр я так сильно обидел, что они решили меня найти и начать шантажировать близкими людьми. Правда, наняли для этого каких-то левых наемников, которые ни сном ни духом обо мне не знали. Видимо, никто им не говорил, что нельзя на такие дела нанимать идиотов. И тем более нельзя сверкать своим именем. На них и до этого было полно компромата. Теперь всю эту организацию смоет так же, как смывает волна песчаный замок. ИСП примется за них всерьез, да и гильдия искателей жизни не даст таким вот ублюдкам. Ладно, когда разборки происходят в аномалиях, что там только не происходит, но похищение аристократов в столице, такое никто не станет спускать с рук. Как только я от них избавился, то почувствовал, как наконец-то выпустил пар. Хотя нет, правильнее было бы сказать, избавился от назойливого зуда. Вроде бы они вреда не причиняли, но вот наслаждаться жить мешали еще как. Сам вечер я скрасил с Марией Игоревной. Сначала нас ждал аппетитный стейк шестирогого быка, затем танцы, а в конце мы поехали в отель, где продолжили веселье. Одним словом, ночевать в академии мне не пришлось. Правда, из-за того, что мы вернулись вместе, по академии пошли сплетни, на которые мне, откровенно говоря, было плевать, как и Марии Игоревне тоже. Если бы я каждый раз обращал внимание на то, что обо мне говорят, то мне всей жизни бы не хватило каждому что-то доказать. Поэтому пока это не влияло на мою жизнь, я предпочитал оставлять все как есть. Кого я не ждал с утра на пороге дома, так это Алеева. Увидев в его руках флешку, я быстро догадался, из-за чего он пришел. «Здесь все, что я смог достать», — коротко сказал он, передав мне в руки информацию. «Хорошо, когда все приготовления будут готовы, я вам сообщу», — сказал я парню, после чего вошел внутрь дома. Ритуал ритуалом, но обещание держать надо. Как минимум приготовить медовик и записать рецепт, а вот что насчет подарка. Тут уже, конечно, придется подумать. «Тебе не кажется странным, как с таким проклятием парень вообще еще живым ходит?» — спросил Ворон после того, как мы вместе закончили читать информацию на ноутбуке. И да, он умеет читать, и ему тоже было это любопытно. Так оно не сразу проявляется, а вспышками, покачал я головой. Вот когда оно в полную силу пробудится, тогда он заодно с собой пару кварталов унесет. Если, конечно, станет достаточно сильным к тому моменту. Про громовой резонанс я мог сказать одно, это и дар, и проклятие в одном лице. С одной стороны, у парня помимо основного резерва маны, был еще один источник силы. Проблема была в том, что он образовывался сам с собой, и контролировать его обычным способом было нельзя. Если источник считал, что его пользователю нужна сила, он начинал с ней делиться. Проблема в том, что это происходило с одновременным использованием обычного резерва маны и работает больше на подсознательном уровне, и магу такое контролировать очень сложно. Говоря проще, организм не выдерживал такую нагрузку. Из-за этого рано или поздно владельцы проклятия теряли контроль над маной, и затем взрывались, потому что энергии требовалось куда-то выйти. Алиева впору было называть бомбой замедленного действия. «Парня так оставлять нельзя», — сказал Ворон, перебирая лапками по столу. Ходил он из стороны в сторону, и выглядело это забавно. «Ты представь, если он этой силой овладеет, у него же практически неограниченный запас маны будет. Хотя ладно, про неограниченный запас что-то я загнул, но вот перестроить его организм можно. Тело-то еще молодое, выпьет пару болезненных зелий и хорошо. Тебе так хочется увидеть, что из него вырастет». Догадался я о мотивах Ворона. «Ты еще спрашиваешь? Конечно, интересно. Таких уникумов день ото дня не сыщешь. Тем более, вдруг он станет искателем, будто это тебя когда-то заботило». Я лишь ухмыльнулся на заявление Ворона, и закрыл ноутбук. «Ладно, скоро Морозова придет. Завтра начну готовить зелье. Надо бы успеть решить проблему до турнира. Да и домой съездить тоже не помешает». «Домой? Зачем?» – удивленно спросил Ворон. «Он же законсервирован с тех еще времен. Когда? Артефакты забрать? Зачем же еще? Забыл, что ли, сколько всего для ритуала нужно?» Я многозначительно посмотрел на Ворона. «Да зная тебя, ты бы и без них справился. Перестраховаться никогда не мешает», – пожал я плечами. «Что-то ты зачастил выходить в город», – сказал Ворон, в то время как я прогуливался по столичным улицам. «Неужто в академии не сидится? Разнообразие в рутине еще никому не мешало», – пожал я плечами. «Да и к тому же иногда нужно избавляться от всей этой суеты. Но в алхимическую лавку ты все равно зашел», – громко щелкнув клювом, подметил фамильяр, а говорил, что отдыхать идешь. «Так кто мешает совмещать полезное с приятным?» Краем глаза глянул я на Ворона. «Тем более запроси я такие ингредиенты у Зориной, их бы у нее попросту не нашлось. Она пошла бы к главе корпуса, а тот быстро бы догадался, что я планирую делать. Зачем мне огласка по всей академии? Лучше уж пойти к тому, кто лишних вопросов задавать не станет, и уж тем более сливать кому-то информацию. Только деньги все равно из твоего кармана уходят», – недовольно покачал головой фамильяр. Опять в нем проснулась натура торговца. Каждый раз, когда дело доходило до торгов, то Ворона было не остановить. У него была сотня советов, как сбить или набить цену, зависимо от ситуации. Что забавно, они всегда работали. «Это несущественные затраты», – хмыкнул я в ответ. «Забыл, сколько нам заказ на Цербера принес. Про остальные я вообще молчу. Я же не дракон, чтобы сидеть на золоте и никого к нему не подпускать. Ты не понимаешь. Запас – это хорошо», – твердо заявил Ворон, снова щелкнув клювом. «Тут потратился, там потратился, и все, денег нет. Любишь же ты преувеличивать», – усмехнулся я и, увидев очередь к ларьку с мороженым, двинулся к нему. «Вот что называется, открылись хорошие погоды. У меня этих денег уже столько, что девать некуда. Тут я не врал. Обычно в аномалии ходят группами, по 4-5-6 человек. Если аномалия представляет из себя большую опасность, то могут ходить в десятером или больше. Опасностей там всегда хватает, монстры, ловушки, грабители, так что иного выбора у большинства нет. Вот и получается, что всю добычу приходится делить долями между участниками. Казалось бы, больше людей сможет вынести больше добычи из аномалии, но это попросту так не работало. За части обычных монстров платили гораздо меньше. Встреча с редким монстром тоже не сулила ничего хорошего. Такие твари отлично знали, что достаточно сильно ранить одного-двух членов отряда, чтобы те вынужденно отступили. Поэтому их поимка превращалась в сплошную головную боль. Я же из-за того, что действовал в одиночку, ни с кем добычу не делил. Мне не требовалась помощь целителей после того, как я научился сам исцелять свои раны, а ведь целители – это самая большая статья расходов любой команды. Мне не приходилось как другим ждать, пока его отряд соберется силами для новой вылазки. Так что я очень быстро становился сильнее, брал новые ранги и зачищал все более сложные аномалии. Деньги, в свою очередь, мне особо некуда было тратить. Своей семье я на тайный счет перевел уже столько денег, что им на несколько поколений вперед хватило бы для безбедной жизни. Предприятия как таковые я покупать не собирался, не мое это, быть бизнесменом. В акции я и так удачно вложился, не без советов Ворона, к слову. На обычные удовольствия денег уходило мало. Из серьезных трат была разве что алхимия и покупка свитков, но они давно окупили себя. Вот и получилась ситуация, что денег на счете много, а тратить их некуда. И ведь это состояние со временем будет только расти, особенно если я вновь пойду зачищать аномалии. Так что покупка ингредиентов за свой счет – это мелочь, из которой Ворон делает слона. За тобой уже 10 минут наблюдают. Так и будешь делать вид, что ничего замечаешь? – спросил Ворон, вырвав меня из мыслей. Очень вовремя, потому что почти приблизилась моя очередь. А смысл? Пусть лучше этот кто-то думает, что у него все под контролем. Не пугать же добычу, – хмыкнул я в ответ и шагнул вперед, обращаясь к продавцу. «Мне два фисташковых шарика с шоколадной присыпкой в рожке». И я повернул голову и увидел, что таинственный наблюдатель решил раскрыть себя, или точнее наблюдательница. «Да, еще отдельно ванильный и клубничный шарик, тоже в рожке». «Сию минуту, уважаемый», — ответил продавец, и принялся готовить мой заказ. Пока мужчина готовил мороженое, а я расплачивался, Ко мне подошла наблюдательница. Несмотря на то, что она была в кепке и крупных очках, которые закрывали чуть ли не пол лица, не узнать ее мне было трудно. «Так ты до сих пор помнишь, какие вкусы мне нравятся?» Моя знакомая даже не думала скрывать улыбку на лице. «Вижу, у тебя все такая же хорошая память и чутье, Алекс, и от взора твоего фамильяра как всегда не скрыться. Радует то, что ты пришла не за моей головой», — спокойно ответил я, после чего забрал оба рожка у продавца и отдал один из них знакомой. «Прогуляемся, София», глава 23. Выходя развеяться и прикупить парочку алхимических ингредиентов, я никак не ожидал, что встречу знакомую искательницу. Нет, моим другом она не была, но нам доводилось неоднократно пересекаться, особенно когда дело доходило до обмена опытом и заклинаниями. Хорошие отношения у нас завязались в момент, когда одна группа искателей решила нажиться за наш счет. Точнее, сначала они попытались ограбить Софию, а затем меня в одной и той же аномалии. Нам, само собой, такой расклад дел не понравился, и мы в тот момент вынужденно объединились, напав на их лагерь. А там слово за слово, свидание в городе, короткий роман. В общем-то, плохих отношений между нами не было, разве что я относился к ней с настороженностью. Помимо работы искателем, она в том числе выполняла заказы различного рода, в том числе и воровала. В основном это были заказы на определенные товары из аномалии, например, драгоценные магические металлы, из которых создаются лучшие артефакты, или части редких монстров. Однако встречались и такие, когда она сама обворовывала нечистых на руку аристократов. И раз уж она появилась в столице, то явно не для того, чтобы повеселиться. Другое дело, зачем ей я? Подозрительно. Помнится, ты говорила, что тебе не нравится столичная суета, улыбнулся я, откусывая мороженое. Вкусное, однако, надо бы запомнить местечко, тут явно делают сами все, а не продают привозное. Что-то изменилось. Можно сказать, я в отпуске, шутливым тоном ответила девушка, ложкой отламывая кусочек клубники. В гильдии заказов мало под мой ранг, а зачищать низкоранговые аномалии не в моем духе. Тем более недавно я поймала крупную рыбу, и в ближайшие пару лет могу жить в свое удовольствие. Спокойная жизнь, это не про тебя, усмехнулся я, услышав такое заявление. Помнится, ты сама рассказывала, что тебя тянет на приключения. То, что могу, не означает, что я буду это делать, подмигнула в ответ София, когда мы проходили мимо фонтана с тюленями. Знаешь ли, я в последнее время много думала над тем, чего вообще хочу от жизни. Она у нас короткая, особенно у искателей. Никогда не знаешь, что тебя убьет. Вот одно из моих желаний — пожить так, как живут обычные люди. На тебя не похоже, сдержанно улыбнулся я, учитывая, что на монстров ты бросалась, не задумываясь об опасности. Так говоришь, будто люди не меняются, кокетливо ответила девушка и резко приблизилась ко мне, сократив дистанцию. Сам ведь тоже стал профессором магии или что-то вроде того. Из-за этого о тебе до сих пор ходят самые разные слухи. То, что ты получил серьезную травму, то, что ИСП нацепила на тебя ошейник за использование запретной магии. Мне не привыкать к этим бредням, пожал я плечами и прямо спросил. Так зачем ты меня преследовала? Преследовала, слишком громкое слово, сказала София и взяла меня за руку, а голову прижала к моему плечу. Со стороны мы наверняка казались парочкой молодоженов. Так, почувствовала знакомую ауру, когда гуляла по парку, а дальше взыграло любопытство. Представь, каково это, узнать правду из первых рук, что случилось с жнецом. Странно, в твоих словах я не слышу подвоха, сказал я, вновь надкусив мороженое. Ладно, раз уж мы встретились, пойдем перекусим хотя бы. Основное блюдо после десерта, хитро прищурила взгляд София. Сладкое перебивает аппетит. Разве это проблема? Его можно нагулять, или он сам придет во время еды, подмигнул я в ответ, а сам тем временем думая, как бы провернуть задумку. Нет, София, что бы ты ни говорила, я тебя слишком хорошо знаю. Ты никогда ничего не делаешь просто так, а значит, тут кроется что-то большее. Впрочем, разве это мешает приятно провести время? В чем огромный плюс быть магом, так это выносливость. С ней открывается простор для фантазий, после которых, как правило, ломается кровать. Впрочем, если она сделана из деревьев, растущих в аномалиях, то у нее есть шансы выдержать страсть двух магов, которые, как говорится, дорвались. Еще один плюс быть магом — иметь мощный иммунитет к ядам. Как и ожидалось, она тебя обманула», — сказал Ворон, в то время как я сидел полуголым на кровати, надевая обратно рубашку. «Таким, как она, верить нельзя». «Попыталась обмануть», — поправил я фамильера, вставая с кровати и поправляя волосы. «То, что она подсыпала снотворное в воду, пока я принимал душ, я знал. Мне же требовалось усыпить ее бдительность, иначе она бы вела осторожнее и не заметила посланного за ней соглядатая. Факт остается фактом, она та еще лгунья», — недовольно фыркнул Ворон. От него это звучало особенно забавно. «Я бы сказал, хитрая лисица», — с этими словами я подошел к комоду, на котором она оставила записку. «Спасибо за чудесный вечер. Мне правда жаль, что пришлось так резко уйти. Нужно закончить начатое дело. При следующей встрече я угощаю. Надеюсь, ты сохранишь это в тайне». И пара смайликов в конце. Как это типично для нее. Что ж, при следующей встрече угостить меня не получится. Зная Софию, она решила скоротать время перед заданием и использовать меня в качестве алиби. Знает же, что я не стану ничего докладывать ИСП, даже если меня прямо спросят об ее темных делишках. Только вот спускать ей это с рук я не собирался. Да и что скрывать, мне было любопытно, что за заказ она взяла. Поэтому я протянул руку и закрыл глаза, перенося сознание в своего соглядатая. Усадьба Безобразова находилась недалеко от столицы, посреди небольшого леса. Сам лес являлся запретной территорией и был усеян ловушками и сигнальными плетениями. Для любого обычного вора они стали бы непреодолимой преградой, но не для Софии. Удобно все-таки иметь фамильера, подсказывающего, где находятся опасные зоны. С ним ей не составило труда пройти каждую ловушку и добраться до цели. Сидя на дереве и глядя на четырехэтажное здание, она мысленно вспоминала план строения и кратчайший маршрут к фолианту. Да, хозяина не было дома, но попадаться на глаза его слугам София не собиралась. Она профессионал и не оставляет за собой следов. Однако нехорошие предчувствия не отпускало девушку с момента, как она приняла заказ. Даже встреча с Алексом не избавила ее от тревоги. «Тебе следовало отказаться от заказа», — сказал рыжий лис, стоя возле ног своей хозяйки. «Еще не поздно отступить. Профессионалы не отказываются от заказов», — поправила маску София, зная, что некому подслушивать их разговор. Плетение бесшумности она освоила в полной мере, так что надо быть на порядок сильнее самой девушки, чтобы пробиться через эти чары. На кону не только моя репутация. За мной могут начать охоту. Я слишком много знаю. Будто тебе это впервой, фыркнул лис и добавил. Будь осторожней. Возможно, мы здесь не одни. Этого стоило ожидать, слабо улыбнулась София. Очевидно, что другие наемники не упустили бы шанса проникнуть в сокровищницу. Не так уж часто могущественный маг покидает свои земли. Не переживай, у нас преимущество. Подгадав момент, София спрыгнула вниз, пробежала 20 метров и прижалась к стене дома. Одно из окон было демонстративно открыто, но толстый слой пыли на подоконнике говорил сам за себя. Ловушка. Причем хорошо скрытая ловушка, если бы не малейшие колебания в магическом фоне, она бы не заметила рябь сигнального плетения. Стоит ей только коснуться окна, как по всему поместью поднимется тревога. Однако отсюда лежит самый короткий путь к библиотеке. Значит, время действовать. «Плутишка, твой выход», — обратилась она к фамильеру. «Еще раз так меня назовешь, сама будешь обезвреживать», — зло фыркнул лис, но с ловушкой помог. «Все, что потребовалось, это изменить структуру конструкта и добавить ману Софии в систему свой-чужой. Самая простая обманка и самая заметная. Впрочем, когда вмешательство обнаружат, она будет уже далеко отсюда». Попав внутрь, девушка стала блуждать по коридорам. Прямо, налево, снова прямо, теперь через спальню. Дернув за ручку двери, она поняла, что та закрыта на ключ. Черт бы побрал паранойю этого Безобразова. Вот только тратить время на взлом замка ей не хватало. Тем более, когда другие тоже охотятся. «Двое идут через левый коридор», — предупредил лис, после чего скрылся в тени. Услышав предупреждение, девушка накрыла себя пеленой тьмы и взяла в руки по игле. Если она встретится взглядом с охранниками, то иллюзия не поможет. Придется их обезвредить. К счастью, обошлось. Оба охранника прошли в другую сторону коридора. Девушка облегченно вздохнула и сняла маскировку. Нужно поторопиться. Снова прямо по коридору, направо, прямо. Спустя несколько развилок, она наконец дошла. Вот она, библиотека. Все, что ее отделяет от цели, гигантские двери. Что ж, оно и неудивительно, учитывая, что под библиотеку отдали все четыре этажа. Благо, у нее была копия ключа, или точнее сказать, магического медальона. Девушка не знала, как заказчик смог достать слепок, но это ее не волновало. Не в ее интересах лезть в чужие секреты, особенно когда из-за них можно умереть. Дверь бесшумно открылась, и девушка сразу же увидела нужную ей книгу. Несмотря на то, что в библиотеке пылились тысячи книг, если не больше, главное сокровище лежало в центре помещения, на монументе. Стоит ли говорить, что вокруг самого монумента находились десяток сигнальных контуров. Однако в этот раз обезвреживать их не пришлось. Плутишка нырнул в мир теней, после чего вышел из него ровно над фолиантом, зависнув в воздухе. Из его пасти вырвался маленький теневой пузырь, который поглотил собой книгу, после чего та медленно полетела к Софии, игнорируя все ловушки. Пару секунд, и вот фолиант оказался в ее руках. Девушке сразу же захотелось открыть громоздкую книгу и глянуть ее содержимое, но она быстро взяла себя в руки и спрятала ее в сумку. Пропажу скоро обнаружат, и тогда покинуть усадьбу станет сложнее. Кто-то проник на первый этаж. Двигайся на третий, там нет слуг. Фамильяр быстро вернул Софию к чувствам. Только еще одного профессионала ей на свою голову не хватало. Послушавшись совета, девушка выбежала из библиотеки и скрытно добралась до лестничных пролетов, за пару секунд дойдя до третьего этажа. Лис показывал ей дорогу, так что отвлекаться ей не приходилось. Главное покинуть здание, а уж в лесу ее не поймают. Шаг, еще шаг, и вот она в галерее. Остается только выпрыгнуть в окно, и заказ будет выполнен. Только чувство тревоги буквально взвыло, крича об опасности. Откуда, не придумав ничего лучше, она побежала к окну, и в этот же момент там мелькнул чей-то силуэт. Дребезг разбитого стекла раздался по всему зданию, наверняка привлекая внимание слуг. Дилетант или это часть плана конкурента? София быстро оглядела противника, анализируя ситуацию. Высокий, в черной одежде, в белой деревянной маске. Оружия в руках не видно. Судя по стойке, скрытым оружием тоже не пользуется. Скрывает ауру, но недостаточно хорошо. Если сосредоточиться, то... Брови девушки приподнялись сами собой. А он что тут вообще делает? Не думал, что ты настолько прокачала сенсорные способности, услышала она искаженный голос старого знакомого. Что ты тут делаешь? Спросила София у Алекса, держа руки наготове. Девушка не понаслышке знала, насколько Алекс силен. В прямом бою у нее нет шанса победить, тем более когда сюда уже бегут воины рода. Поэтому нужно выгадать момент, чтобы сбежать. Да вот стало любопытно, что у тебя тут за срочное дело появилось, саркастично ответил парень. К сожалению, из-за маски София не могла прочитать эмоции на его лице. Похоже, что-то очень важное, раз утаила, что находишься здесь из-за заказа. У меня нет времени на придумывание оправданий, прямо заявила девушка, полагая, что Алекс тянет время. Этот заказ слишком важен. Надо уходить, я позже тебе все объясню. Не в этот раз. Слишком опасную вещицу ты прихватила с собой. Алекс ткнул указательным пальцем на сумку, а затем на проход. А вот и гости подоспели. Верни книгу. Будет нехорошо, если она попадет в плохие руки. Вижу два объекта в галерее. Взять живым, услышала она голос одного из воинов. Ей не требовалось обернуться, чтобы почувствовать магическую ауру двух десятка людей. Не такие уж глупые, раз для начала сгруппировались, они полезли поодиночке в бой. Девушка не стала дожидаться, пока те нападут, и вместо этого призвала теневую завесу, заполняя комнату черным туманом, и следом накрыла себя черной вуалью, сливаясь с тьмой. Даже Алекс не сможет так запросто в нем ее найти. Несколько слабых плетений тут же полетели в место, где она только что стояла. Девушка безо всяких проблем увернулась от заклинания и застыла, анализируя ситуацию. Бойцы рода Безобразовых разбредались по комнате, беря ее в круг. А вот аура Алекса словно исчезла. Какого? Плохая девочка. Алекс тенью мелькнул перед ней и сорвал сумку с плеча. Как бы ни старалась, София физически не успела отреагировать. Зато отреагировали воины рода. Она заглушала только свои звуки, но не чужие. Все 20 человек через секунду одновременно напали на Алекса. Первая десятка метнула в него плетение, а вторая бросилась в ближний бой, напрочь забыв об Софии. Это ей сыграло только на руку. Вот он шанс. Стоило туману развеяться, как она увидела полную картину происходящего. Алекс стоял в 10 метрах от сломанного окна и левой рукой удерживал барьеры соты, а правый атаковал магов градом ледяных осколков, не подпуская никого к себе. Однако бойцы оказались не промахом. Слабая магия лишь немного задержала их, вынуждая парня вступить в ближний бой. «Будь готов», — тихо сказала она фамильяру, словно боялась спугнуть добычу. Бойцы начали теснить Алекса, пытаясь отобрать у него сумку. Тот ловко уворачивался от их атак, пока заклинатели не решили тоже вступить в ближний бой. Вот тогда они начали теснить парня. Используя он теневую магию и пытаясь им всерьез навредить, у бойцов рода не было бы и шанса. Однако Алекс сильно сдерживался. «Значит, еще есть шанс вернуть свое. Рано, рано, рано. Сейчас!» — крикнула она в момент, когда Алекс создал вокруг себя вихрь, раскидывая бойцов рода по сторонам. Лису ничего не пришлось объяснять. Они и без слов понимали, как действовать сообща. Именно поэтому София побежала в левую сторону, а фамильяр в правую. В руке девушки появился шарик света, который уже через секунду взорвался, озаряя светом ночную темноту. Под гул криков лис использовал теневые пузыри, атаковав ими Алекса. Тот рефлекторно подпрыгнул в воздух, уворачиваясь от атаки. Этим воспользовалась София, метнув ножи прямо в ремешки сумки. Алекс попытался схватить ее рукой, но лис был быстрее. Ловким движением он взял сумку в пасть, а затем выпрыгнул наружу. Алекс попытался прыгнуть вслед за ним, но на него вновь напали бойцы рода, не заметив пропажи. София воспользовалась моментом и побежала в окно, напоследок встретившись взглядом с парнем. Она почувствовала небольшую вину перед ним, которую сразу же подавила. Сейчас не место эмоциям, тем более с ее знакомым ничего не случится. Оказавшись в сотнях метрах от усадьбы и убедившись, что ее не преследуют, девушка облегченно вздохнула. Теперь дело за малым. Единственная мысль, которая не давала Софии покоя, почему Алекс не помешал фамильяру? Почему не воспользовался теневой магией? Даже если бы он дал себя обнаружить, вряд ли ему за это что-то бы было. Как ни посмотри, он позволил ей улизнуть. София почувствовала, как внутри нее растет раздражение. Не такого исхода она хотела. Если бы Алекс сражался бы за Фолиант до последнего, все было бы гораздо проще. Раз он ее отпустил, значит, преследует какие-то свои цели. Вдруг он снова за ней проследит, хотя нет, вряд ли. Зная Алексея, он наверняка подселил к ней одну из своих живых теней. Она слишком поверила в то, что смогла его обольстить, на чем и обожглась. В этот раз она будет осторожней. А теперь мысли в сторону. Все равно на этом этапе уже ничего не изменить. Надо отдать сумку заказчику. Через час София прибыла на заброшенную лесопилку. Как она слышала, обычно здесь тусовались маргиналы и другие неприятные личности, но заказчик почему-то решил использовать именно это место для встречи. Впрочем, выбор места и посредников – его дело. Однако на лесопилке находился не один, а семеро посредников. Причем шесть из них притаились, явно с недобрыми намерениями. «Товар», – сказал грубого вида мужчина, чье лицо полностью было испосоловано шрамами и рубцами. Похоже, кое-кому услуги целителя не по карману. Вот, девушка показала сумку в руке. Оплата, здесь, мужчина поднял свинцовый чемодан. Девушка на миг опешила от такого способа, но постаралась сделать вид, что это ее нисколько не волнует. Сначала товар, потом оплата. Договор был иной, нахмурилась София. Тем более мы не договаривались на артефактную бомбу в чемодане. Мужчина бросил чемодан и попытался ее атаковать, но было слишком поздно. София первой бросила иглу, которая вошла глубоко в череп. Остальных шестерых постигла не лучшая участь. Лис вовсю поглощал их ману. Могли бы прислать кого-то посильнее, раз хотели ее убить. Жаль, конечно, что все так обернулось, но что уж тут поделаешь. Рабочие издержки. Зато теперь можно узнать, ради чего от нее пытались избавиться. Открыв сумку, она заметила, что фолиант словно стал выглядеть слегка иначе. «Какого?» – запнулась она, перелистнув страницы и не увидев ничего, кроме эротических картинок с полуобнаженными дамами. Все они были нарисованы очень искусно и с вниманием к деталям, но дело это никак не меняло. Это явно не то, зачем она охотилась. «Любопытно. Похоже, тебя перехитрили», – саркастично сказал лис, появившись перед ногами своей хозяйки. «Алекс», — сквозь зубы процедила она. Глава 24. «Это было жестоко», — сказал я, сложив руки на груди и наблюдая за вороном. Тот с ехидным видом летал вокруг меня, пока я листал фолиант. Можно же было подобрать книгу с более приличным содержанием, так сказать. Зачем так смущать девушку? «Так это была единственная похожая книга», — усмехнулся ворон, продолжая смеяться. «То, что у старика в коллекции похабные рисунки хранились, так это его придурь. Может, ему такое искусство нравится, откуда нам с тобой узнать? Тем более каждый маг тьмы хоть немного, но безумен. Что нам теперь, осуждать его за это? Не все маги тьмы безумны, не согласился я с таким доводом. Есть те, кто просто живет так, как сам хочет, не опираясь на нормы общества, и завязывай пытаться меня заболтать и отвлечь. То, что я читаю, не значит, что у тебя получится сменить тему разговора. Злой ты, недовольно каркнул ворон. Я для тебя как лучше старался, а ты этого не ценишь. Старался как лучше, а получилось как всегда. Я аккуратно закрыл фолиант и положил его на стол. С другой стороны, второй раз втягивать меня в свои планы она не станет. Я не думал, что София согласится ограбить самого Всеволода Семеновича Безобразова. Во-первых, старику, если мне не изменяла память, стукнуло больше 150 лет. Учитывая его прошлое искателя, боевого опыта Безобразову не занимать. Во-вторых, он имел очень сомнительную репутацию. Поговаривали, что он связан с преступным миром и является одним из глав крупнейшего синдиката наемников. В-третьих, он был буквально помешан на защите и очень дорожил своими сокровищами. Уже этих трех факторов достаточно, чтобы от него шарахались и избегали всеми доступными способами, но Софию это не остановило, и украсть ей поручили не абы что, а фолиант с древними ритуалами по открытию аномалий в этот мир. Точнее сказать, подобные ритуалы как раз ослабляли ткань реальности, из-за чего следовали очевидные последствия. Запрещенная магия, заодно хранение которой могут быть проблемы. Однако прежде чем отдавать ее ИСП, я собирался сделать себе копию. Внутреннее предчувствие подсказывало, что книга каким-то образом связана с инцидентом нападения на студентов. В столице долгие годы царило спокойствие, а теперь кто-то явно мутит здесь воду. Верить в такие совпадения я не собирался, их просто не бывает. Тем более мои записи кроме меня никто прочитать не сможет. Боятся, что их украдут, смысла нет. Вряд ли во всем мире найдется хоть один умелец, способный взломать уникальное зачарование с первого раза. А больше шансов у него не будет, одна ошибка, и весь текст сгорит в огне, да еще и неудачливого взломщика потащит за собой. Оставшуюся ночь я потратил на копирование текста и рисунков. Учитывая размеры фолианта, пришлось исписать немало бумаги. Уже к утру я избавился от проблемной книги, но сердцем чувствовал, что у главы ИСП все равно будут ко мне вопросы. Виктория Андреевна сама знает, что не получит все ответы, но должность главы все равно обяжет ее задать пару вопросов. Приличия ради хотя бы, иначе ее свои же подчиненные не поймут. А это огромный ущерб репутации, которого она не допустит. Ладно, с ИСП проблем не возникнет. Значит, нужно придумать, какую бы сегодня лекцию своим студентам провести. Что-то в последнее время они совсем расслабились. Надо бы им напомнить, насколько они далеки от совершенства и как тяжело им будет со мной. Может, кто и откажется наконец-то от этой дисциплины. Не хватало еще, чтобы они думали, будто победа на турнире разом решит всех их проблемы. «Сегодня мы разнообразим лекцию», — сказал я, стоя на привычном месте на площадке. Студенты, стоя в паре шагов от меня, молча слушали, что я говорил. Зачем нужна разносторонняя магия, я уже объяснял, и часть из вас это поняла на личном примере. Эмоции мы тоже с вами прошли. Сегодня будет заключающая часть трех основ принципа работы магии. Что еще за три основы? Прозвучал голос Алеева. Я ни на секунду не сомневался, что именно он задаст вопрос. Знал ведь, что я все равно привлеку его в первую очередь к тренировкам. Я их только что придумал. Развел я руками, глядя на застывшие выражения лица парня. Весь спектр эмоций, промелькнувший на его лице, было не описать словами. Остальные, правда, не показали удивления. Неужели привыкают к моим выходкам? Это в любом случае не мешает их изучать. К третьей основе мы еще дойдем, а пока пройдемся по остальному. Я задаю вопрос, вы коротко отвечаете своими словами. Все поняли, господин студент? Да, коротко кивнул Алеев. Начали, я махнул рукой и спросил, что такое магический конструкт, фундамент заклинания, от которого строится дальнейшее плетение, верно ответил парень, отлично, дальше, сложносоставное заклинание, магия, которая использует в конструкте несколько цепей и плетений, как правило использует больше одного магического круга для перераспределения маны через катализаторы, снова верно ответил Алеев, даже бровью не повел, хорошо заучил теорию, хорошо. Каст, сокращенное название сотворения заклинания. Каскадное заклинание, перешел я к более сложной теме. Когда одно заклинание следует за другим, но во время одной магической атаки, например воздействие не на один объект, а на несколько, или сразу несколько преобразований. Пример, создать вокруг себя стену пламени, а затем направить ее пламя прямо на врага, снова моментально ответил студент. При этом я читал по его лицу, как с каждым вопросом он становится все увереннее в своих ответах, теряя осторожность. До этого он хотя бы искал подвох, а теперь совсем расслабился. Зря, я же не просто так всех учил всегда быть бдительными, даже если ситуация кажется выигрышной. Ничего, раз с первого раза не запомнили, то запомнит с другого. Иначе так и будут дальше страдать от наказаний, которые с каждым разом будут становиться все жестче и жестче. А там или они научатся, или не выдержат и покинут академию. Я любым результатом останусь доволен. Правильно, дальше пошли. Контуры, продолжил я, часть магического конструкта, отвечают за сигналы, посылаемые магией для создания заклинания или отклика, если это защитное плетение. Снова верно, Максим Леонидович. Дальше, зачарование, наложение чар на объект, самодовольно ответил Алиев. Мне в этот момент стало интересно, а влияет ли его проклятие на эмоции, это бы на самом деле многое объяснило, иначе мне непонятно, почему именно его сделали лидером. Парень, конечно, умный, но никогда дело доходит до тонких манипуляций. Блоки, еще немного, и можно запирать ловушку. Блокирующие плетения, ограничивающие заклинания в каких-то свойствах, используются в основном, чтобы ограничить что-то одно, но усилить другое. Например, уменьшить дальность атаки, но увеличить убойность. Отлично. Гибкость мышления и гибридность заклинаний, все таким же голосом и выражением лица спросил я. Это, Алиев явно что-то хотел ответить, но тут же растерялся, не найдя подходящих слов. Выставил он себя не в лучшем свете, до этого отвечал так быстро, а тут резко заминка. Это, нарочно повторил я, чтобы его побесить. Не знаю, через несколько секунд признался он. О гибридной магии я знаю. Это когда один элемент магии смешивается с другим, становясь под видом. Например, если соединить огонь и землю, то можно получить магму, и этот будет считаться под видом магии. А про гибкость мышления я ничего не слышал. Остальные, похоже, тоже, сказал я, и встретился взглядом с Морозовой. Вот она, похоже, знала, о чем я говорю, но намеренно промолчала, чтобы не портить лекцию. Неожиданно. С другой стороны, правильно поступила, остальные могли бы подумать, что я заранее с ней поделился информацией. Что ж, раз никто ничего не знает, давайте рассуждать логически. Что такое гибкость и что такое гибридность? У кого какие предположения? Давайте вы, Ксения Михайловна. Гибкость означает, насколько разносторонне мы можем использовать нашу магию, хитро улыбнулась девушка, словно бы уже знала ответ. Например, ваши теневые щупальца. Насколько я слышала, вы ведь их не только используете в бою, но и применяете в быту. Все так, Ксения Михайловна, я заметил, как глазки девушки засверкали от радости, правда она быстро исчезла. Только ваш ответ неполный и очень сжатый. Вы упускаете из виду слишком много деталей. Например, как думаете, почему я использую теневые щупальца в быту? Зная вас, вопрос с подвохом, сделала вывод студентка. Разубеждать ее в своих домыслах я не собирался. Должно быть потому, что вам нравится так делать. Снова верный ответ, но речь не об этом. Я повел указательным пальцем из стороны в сторону, после чего щелкнул пальцами и призвал теневые щупальца. Я их использую для постоянных тренировок. Мой контроль маны растет, а с ней и гибкость плетения. Щупальцами я могу атаковать, защищать, схватить кого-то или что-то, использовать их как платформу или средство передвижения. При желании я могу назвать сотни разных способов применения заклинания, но суть в другом. Почему я могу это сделать? Что думаете, Елена Борисовна? Обратился я к Фроловой. Та на секунду растерялась, но быстро взяла себя в руки. Вы способны на это благодаря контролю маны. Чем лучше контроль, тем гибче сама магия, ведь проще изменять ее плетение. В голосе мечницы не слышалось уверенности, но ее ответ мне понравился. Лучше ответа придумать сложно, похвалил я девушку, из-за чего та покраснела и засмущалась. Странно, скромницей она себя не выставляла. Чего это вдруг? У каждого из вас есть своя предрасположенность к магии, которую вам легче использовать. У кого-то это огонь, у другого лед, третий же владеет молнией. За счет этого вам легче придавать стихии форму. Елена Борисовна, протяните ладонь вперед и поверните ладонь к небу. Теперь создайте обычный листовидный осколок. Фроловой два раза объяснять не пришлось. Девушка молча выполнила то, что я попросил. Готово, Алексей Дмитриевич. Отлично. Теперь меняйте форму листа на стрелу, сказал я и увидел, как магия изменила свою форму. Очень неплохой контроль, раз так меняет магию на ходу. Хорошо, а теперь превратите стрелу в снежинку. Не думайте, просто делайте. Заклинание в очередной раз стало менять форму, но тут же разрушилось, превращаясь в магическую пыль. Ожидаемый результат. Сложно? Спросил я у девушки, сложив руки на груди. Честно признаться, да, не стала скрывать правду мечница, смотря мне в глаза. Стрелу представить легко, а снежинку тяжело. Она ведь должна быть уникальной по своей структуре. И чем больше пытаешься удержать деталей, тем тяжелее поддерживать форму. Я поняла, что мне не хватает контроля маны. Вы поняли и ошиблись в своих выводах, покачал я головой, ловя на себе удивленные взгляды студентов. Прежде чем они стали бы осыпать меня вопросами, я продолжил. Контроль маны у вас очень даже высокий, не идеал, но ту же снежинку вы бы без проблем создали в руке. Проблема в гибкости мышления. Контроль влияет на податливость магии. Можно заучить схемы и пользоваться магией по шаблону, сковывая себя рамками. А можно научиться понимать, как работает магия, и менять магию под себя. Вот здесь как раз важна фантазия и гибкость мышления. Можете привести примеры? Услышал я заинтересованный голос Алиева. Да и не только он. Все остальные тоже молча с интересом слушали меня, ожидаемо, учитывая, что об этом даже в древних текстах практически не рассказывали. Могу, с этими словами я протянул ладонь в сторону неба и создал листовидный осколок. Прежде чем изменить форму, маг, как правило, задействует фантазию. Если ему нужна стрела, он представит ее форму. С этими словами я без проблем изменил форму плетения. А теперь представим, что ему нужна форма снежинки. Снежинка сложнее, она имеет уникальную форму и узоры. Пытаясь создать эти самые узоры, маг на ровном месте усложняет себе задачу. По факту же, ему нужно просто представить снежинку, как что-то естественное. Моя стрела в тот же миг приобрела форму большой снежинки, размером эдак с кулак. Подождав пару секунд, я ее рассеял и прикрыл рот ладонью, скрывая зевок. То, что я ночью не спал, решила дать о себе знать. Тяжело поддерживать мозг активным, когда тебе не угрожает опасность. Алексей Дмитриевич, а что значит представить как что-то естественное? Морозова первой разрушила молчаливую тишину, говоря простым языком, не усложнять картину в голове. Чем меньше деталей, тем легче получить результат, ответил я, и чуть призадумавшись, добавил. Впрочем, это один из вариантов применения магии, и он не всем подходит. В том же големостроении наоборот, внимание к деталям очень ценится. Оно напрямую влияет на поведение создаваемого голема. В целом, это два разных метода, но они тоже являются частью гибкого мышления. Какая методика вам подходит, еще предстоит выяснить. Всем все понятно? Да, получил я синхронный ответ. Вот и славно. Как научитесь гибко мыслить, перейдем к теме гибридной магии и будем осваивать ее в том числе. А теперь время практики. Занятия прошли, мягко говоря, тяжело. Для студентов в первую очередь. В этот раз я их гонял по полной и не стал возвращать силы обратно с помощью заклинания, а то привыкли, что после боя они бодрые и свежи. В реальных условиях такого, конечно же, не случится. Реакция, само собой, не заставила себя ждать. Не все, но половина так точно стала ныть, что они быстрее помрут, чем доживут до турнира, не говоря уже о каникулах. Что ж, это их проблемы, не мои. Впрочем, что-то мне подсказывало, что никто из них не станет уходить. Поноют немного и снова придут на тренировки. Уйти сейчас равнозначно показать слабость, и на кону будет стоять честь рода. Им же потом другим аристократам в глаза смотреть придется и отвечать на неудобные вопросы. Тем более быть первым, а значит и самым слабым из группы никто не хотел, и они упрямо шли дальше. Что касается меня, я чувствовал себя немного сонным. Да и только, непривычное ощущение на самом деле, учитывая, что в аномалиях я мог не спать днями и прекрасно себя чувствовать. Поскольку до турнира оставалось всего ничего, после этого занятия я собирался взять билет на самолет и отправиться за артефактами. Заодно напрягу Вороновых своим визитом, а то они что-то в последнее время охренели, втягивать меня в свои проблемы. Что интересно, мне даже не придется стараться, чтобы припугнуть родню. Они ведь не будут знать, с чего вдруг я собираюсь посетить их земли. В последний раз я там был 10 назад, когда заключал договор с дядей о том, что мы не будем трогать друг друга. С того момента в Елец я ни разу не летал. Близких связей с живущей там роднёй у меня не было, друзей тоже. Про предприятие я вообще молчу. Кладбище, где официально похоронены мои родители, братья и сестры, находятся вообще в другом месте. Нет ни одной причины, зачем мне туда лететь, кроме как для визита. А я ведь с нашей последней встречи стал гораздо сильнее. Дядя должен понимать, что сейчас он мне даже близко не ровня. Ни по силе, ни по статусу. Будь иначе, уже попытался бы вернуть роду княжеский титул, или хотя бы графский. Про двоюродных братьев даже говорить не стоит. Если только не случилось чудо, они наверняка остались теми же ленивыми бездарностями, которые палец о палец не ударит, чтобы стать сильнее. Им куда проще было пользоваться своим статусом и богатствами рода, чем стараться сделать что-то самим. Чувствую, весь род на своей спине будет тянуть одна Светлана. В любом случае, это не мои проблемы. Жалеть их я точно не стану. Особенно если они решили нарушить договор и проникнуть в бывшую родовую усадьбу. Отбросив лишние мысли в сторону, я написал ректору, что на день беру отгул и, не дождавшись ответа, покинул академию. Во-первых, не хотел терять время, а во-вторых, я знал, что он мне ничего не сделает. Максимум поворчит для вида, и все. Заодно проверю, как студенты себя поведут, будут так же усердно работать без меня или нет. Отслеживающее плетение на площадке я-то оставил, и при желании мог наблюдать за всем, что там происходит. Только студенты об этом не узнают. В аэропорт я приехал ближе к вечеру. Ночью меня ждал вылет, и ранним утром я уже был на месте. Можно было, конечно, прокатиться туда с ветерком на мотоцикле, но не спать вторую ночь подряд я не хотел. Да и зная свою удачу, наверняка кто-нибудь захотел устроить засаду в безлюдном месте. Разбираться потом с этими идиотами и звонить в имперские службы, чтобы их забрали к себе. Зачем эта головная боль на ровном месте, если можно с комфортом полежать на удобном кресле и поспать? Подкрепившись в обычном ресторане, я немного прогулялся по городу, ностальгируя по старым временам. Помнится, еще до того, как здесь открылась аномалия, старший брат водил гулять меня по городу. Папа с мамой были заняты делами рода и приемами на светские мероприятия, так что большую часть времени я проводил или со слугами, или со старшим братом. Второй вариант мне нравился гораздо больше. Слуги всегда думали только о том, чтобы опекать меня и дать достойное воспитание для наследника, а Евгений, он в первую очередь видел во мне младшего брата, которому просто хотелось внимания. Поэтому большую часть свободного времени он проводил со мной. Мы гуляли, играли, веселились, даже ездили в соседние города. Он в том числе был из тех, кто привил мне любовь к магии, рассказывая о том, насколько мало нам о ней известно, и сколько тайн она за собой скрывает. Это были одни из немногих теплых воспоминаний из детства, пока мой род не захотели уничтожить. Впрочем, это дела давно минувших дней. Нет смысла бередить старые раны. Нагулявшись как следует и поев сахарной ваты, я неспешно отправился к бывшей усадьбе. Она находилась недалеко от города, и до сих пор была огорожена лентой, с указом, что посторонним вход воспрещен. Сама усадьба осталась практически такой же, какой я ее запомнил. Запах гари до сих пор бил в нос. Большая часть сгорела, часть еще обвалилась из-за заклинаний. Папа с мамой не на шутку разбушевались, пытаясь спасти меня с Евгением. В итоге мало что уцелело, за исключением родового хранилища. Навевает воспоминания, не так ли? Ворон, как обычно, появился на моем плече. Как мне показалось, он выглядел он непривычно хмурым. «Немного», — ответил я и направился внутрь, отгоняя мысли о прошлом. Я спустился в подвал, где находилась с виду обычная кирпичная стена. С учетом того, что ее вообще не задел огонь, выглядела она подозрительно. Правда, никто не смог бы разгадать секрет. Создав в руке кинжал, лишь на время придав ему материальную форму, я рассек ладонь и пролил кровь на пол. Кровная привязка активировалась, открывая портал в подпространство, созданное одним из моих предков. Я спокойно шагнул внутрь и оказался в родовом хранилище, которое ничем не отличалось от обычного склада. Даже папка с записями, где что лежит, осталась. По-хорошему, мне стоило перепривязать хранилище и перенести все вещи в купленное мной поместье, однако с этим возникли трудности. Во-первых, требовалось создать новое хранилище. Создавать пространство с нуля, да еще так, чтобы оно держалось веками, я не умел. Созданием хранилищ в Российской империи занимались от силы пару родов, и очередь у каждого была на десятки лет вперед. Даже тот же Безобразов, вроде бы очень могущественный маг, у которого я украл книгу, не мог себе его позволить. Во-вторых, материал и цена. Тратить практически все накопления на подпространство я не горел желанием, тем более когда родовое хранилище фактически принадлежало мне. Я оставил дяде практически все свое наследство, помимо этой усадьбы и всего, что находится внутри. Правда, и тут дядя подложил мне свинью. Законно я не имел права отстраивать усадьбу, пока дело о покушении не будет раскрыто или закрыто. Видимо, пытался таким образом отгородиться от меня. Дело, само собой, испроскрыть не могла. Я тщательно скрыл все следы, убив виновных. Дядя об этом догадывался, разумеется, поэтому мне оставалось ждать еще 6 лет, чтобы вернуть усадьбе должный вид. Формально я также не мог ничего выносить из усадьбы, чтобы не мешать расследованию, но изб закрывала на эту мелочь глаза. Зачем портить со мной отношения, если мы полезны друг другу? Ладно, дело за малым. Возьму что надо и пойду. Не знаю почему, но это место вызывало тревогу в сердце. Не из-за опасности. Скорее, оно пробуждало те воспоминания, которые я давно сокрыл в своем сознании. Открыв папку, я принялся искать необходимые артефакты. Их требовалось немного, всего 3 штуки, но зато каждый находился в дальних углах помещения, вынуждая меня нарезать круги туда-сюда. Первые 2 артефакта нашлись на своем месте, но вот на месте 3-го я внезапно увидел карманные часы. От них исходила черная дымка, и я поначалу решил, что в записях ошиблись, пока не пригляделся. Возле заводного механизма часов был характерный скол. У меня ни на секунду не осталось сомнений, это часы Евгения, доставшиеся ему от дедушки. Скол они получили в момент, когда похитители небрежно бросили нас в клетку. Только их не должно существовать в этом мире. Они исчезли в мире тьмы вместе с Евгением.